Вошел Ким, еще более запачканный, чем раньше. Не глядя на меня, он заявил, что отремонтировал бензоколонку и отправляется домой. Я пожал плечами и, махнув рукой, вновь уткнулся в бухгалтерские документы, стараясь не думать о Глории. Но почему-то мне это никак не удавалось. Наконец я со вздохом разочарования отодвинул бумаги и, от нечего делать, посмотрел на противоположную сторону улицы. Напротив меня было почтовое отделение. Двое служащих как раз загружали машину мешками с почтой. Некоторое время я равнодушно наблюдал за их работой. И в этот момент к ним и присоединился Билл Мэтс. Во время войны мы были с ним в одном батальоне. Мало того, что мы воевали бок о бок, но нас даже ранило в один день. Так что в госпитале мы лечились тоже вместе. Демобилизовались мы тоже одновременно. Когда я купил гараж, то обнаружил, что Билл работает в почтовом отделении напротив. Открыв окно, я громко поприветствовал его. Он перешел улицу, дружески улыбаясь. Я вышел из кабинета и присоединился к нему. Широкое красное лицо Билла было добродушным, а чуть кривые ноги, низкий рост и широкие плечи указывали на то, что этот человек огромной физической силы. «Хеллоу! Рад тебя видеть, старина!» Он дружески подмигнул мне. «Вижу, ты, парень, не промах. Я недавно видел птичку, вылетевшую из твоей дыры, и я чуть не полетел за ней, но вовремя вспомнил, что нахожусь на втором этаже. Ну и красотка!» «Она хочет ставить машину в моем гараже?» «Вот так удача! Так значит, я еще смогу полюбоваться ее красотой?» «До сих пор мне не везло. Ни одна пара стройных ножек не появлялась в поле моего зрения. Ты мне не конкурент, так как человек серьезный, да и к тому же женатый. А что же касается меня, то я бы за себя не поручился, будь владельцем гаража». «Хватит болтать, Билл. Что это ты сияешь, как новенький шиллинг? Уж не получил ли ты прибавку к жалованию, старый развратник?» «Не то слава. Я получил повышение. Сейчас я охранник. Уже в этот понедельник приступаю к работе. Теперь мне не придется таскать эти тяжеленные мешки. Сиди в себе в машине и посматривай направо и налево. Эта работа как раз по мне». «И что же ты будешь охранять, старик?» «Понимаешь, до сих пор в таких машинах не возили ценностей, но сейчас будут возить. Вот я и буду охранять такие грузы, чтобы у плохих мальчиков не возник соблазн завладеть ими». «Но ведь это же опасно». «А мне нравится риск. Помнишь былые времена, когда мы с тобой, Гарри?» Когда я через 20 минут вновь вернулся в кабинет, то неожиданно обнаружил там жену. Ее вид поразил меня. На ней был халатик, который она сшила сама. И она тщательно причесалась. Надо заметить, что она отличная портниха. Халатик ей очень шел. «Почему здесь пахнет духами?» Я покраснел. «Духи? Ах, да, мисс Селби. Ну, помнишь ту девушку, которую я подвозил? Она конструирует женское белье. Я же говорил тебе, что она хотела поставить машину в нашем гараже. Будет платить 30 фунтов в месяц». «Чудесно!» — лицо Анны посветлело. «У нас много места. Возможно, и другие захотят ставить свои машины». «Но ведь у нас нет отдельных ворот. Все любят брать ключи с собой». Я постарался перевести разговор на менее щекотливую тему. «Билл получил повышение. Теперь он охранник». «Но ведь это же опасно». «Он в восторге». «И вот что, Гарри». Я с тревогой посмотрел на нее. «Что еще?» «Я просуммировала все счета, подлежащие оплате». «Мы в глубокой яме?» «Не то слово. 89 фунтов. Вот это да! И я просвистел первые такты похоронного марша. Нам не стоило покупать новую бензоколонку. Старой было вполне достаточно. Ведь мы не продаем много бензина. Я подумала, что если мы уволим Тима, то с колонкой справлюсь я сама. Ты? Еще чего не хватало. Твое дело кухня и квартира. И потом. Мне придет в голову стоящая идея, и мы выкрутимся, это я точно знаю. Какая? Пока не знаю, но это будет. Ты действительно не хочешь, чтобы я носил эти брюки? Их еще можно носить, а 5 фунтов нам нужны. Я совершенно не вникал в ее лепет. Поможет ли мне Глория познакомиться с нужными людьми? Гарри, что такое? Я оторвался от своих мыслей. Анна хорошенькая эта, Селби. Анна смотрела на меня в упор, и я, не выдержав ее взгляда, отвернулся. Да я как-то не обратил это внимания. По виду Анны я понял, что она вот-вот расплачется. Пойду наверх готовить обед. Я смотрел, как она поднимается, вслушивался, как скрипят ступеньки, сжимал и разжимал кулаки, ненавидя себя.